Юринай сглотнул и оглянулся на учителя. Тот равнодушно стоял рядом и поглядывал по сторонам. «Долго будешь мяться?» – произнес он, заметив метание ученика. Юринай молча обернулся и взглянул на огромное круглое здание, в которое направлялась молодежь. «Вы пойдете рядом?» «Конечно. Ты мой ученик. И давай быстрее. Нам надо убраться из города до наступления темноты». Юринай кивнул и направился к единственному входу. Когда он открыл дверь и вошел, то обнаружил довольно длинную очередь. В ней стояли девушки и парни совершенно разных сословий. Это прекрасно было видно по одежде и знакам кланов. Тут были и знаки великих домов, и обычных кланов, и тех, у кого не было клана за спиной. «Не дрейфь», — произнес Маркус и подтолкнул Юриная. Тот встал в очередь и, с опаской поглядывая на сверстников, принялся разглядывать их. В таком смущенном состоянии, стараясь не выдать своего замешательства, он прислушивался к разговорам рядом. «Посмотри, сколько вокруг простолюдинов!» — послышался чей-то голос. «Это просто безумие какое-то! Зачем их столько в университете?» «Как зачем? А кто будет обслуживать артефакты?» — возмутился кто-то рядом. «Для этого достаточно одного-двух магов. Зачем столько?» «Ты не учел, что большая часть этих простолюдинов не пройдут проверку и отправятся в освояси», — вмешался женский голос. Юринай обернулся и обнаружил перед собой изумительно красивую девушку. Она тоже остановила взгляд на нем. Сердце пропустило удар. Парень замер в нерешительности, а девушка, оглядев его взглядом, спросила. «Какой уровень силы? Эти дикари не всегда знают, как работают артефакты». «Император делает ошибку», — покачал головой стоявший юноша с белоснежными волосами. «Это даже говорить не может. Надо было его еще в утробе удавить». Лицо Юриная осталось бесстрастным, но обида заставила сжать зубы и кулаки. «Один щелчок пальцев, и я сожгу твою одежду», — раздался голос Маркуса. «Ни один волос не сгорит, но одежда осыпется прахом. Хочешь уйти домой голышом?» «Вильям Роско из клана...» «Из клана прямого крыла», — кивнул пиромант. «Я знаю знак твоего клана». Маркус лениво приподнял руку с голубым пламенем и произнес... «Маркус Фар из клана «Истинное пламя» по прозвищу «Истинное пламя». Я могу спалить тебя здесь и сейчас. Мой клан не способен противопоставить мне ни одного достойного бойца». С презрением произнес учитель. «У вас просто некому сражаться со мной». Его фигуру объяло пламя, и народ, стоявший рядом, шарахнулся в другую часть помещения. «О, смотри!» Тут же унял пламя Маркус. «Кажется, очередь исчезла. Пойдем, мы следующие». Маркус подтолкнул Юриная и зашел за ним в кабинет. «Имя, род и стихия», — произнес мужчина за столом, уже изготовившись писать. «Здравствуйте, господин ректор», — поздоровался Маркус. От его голоса плечи ректора вздрогнули, и он поднял взгляд от своих записей. «Ты?» — удивленно произнес он. «Да», — с довольной улыбкой произнес Маркус. «Я привел к вам ученика». Артрус отложил пищу палочку в сторону и внимательно осмотрел парня и одного из сильнейших учеников. «Ученик Маркуса – истинное пламя. И как же его зовут?» «Юринай Оболоский, сэр». Слегка поклонился ученик, стараясь выполнить традиционный поклон ученика. «Я был уверен, что любой ученик с магией огня разругается с тобой на третий день. Откуда ты его взял?» «Где взял, там уже нет», – деловито произнес Маркус и поторопил ректора. «Нам бы из города до заката уехать». «Пусть покажет, на что способен», — кивнул на стеклянную сферу артефакт ректор. Юринай беспокойно взглянул на учителя. Тот кивнул головой. Парень подошел к шару, положил обе руки и выдал максимальный импульс, на который он был способен. Артефакт не поменял цвета, но тут же стал мутным, словно кто-то сильно разбавил молоко водой. Артрос Гардар хмуро уставился на сферу, затем перевел взгляд на пироманта и произнес. «Вынужден отказать. Он слишком слаб и нам не подходит».